что сейчас будет что-нибудь веселое. Веселая музыка и веселые слова не бросают Динку вверх и вниз. Она принимает их как плясовые. Ей хочется выделывать какие-то антраша ногами и руками. Она не может удержаться и подпрыгивает на стуле в такт музыки. Но все уже кончается, и только в тишине слышен голос Кати. «Динка, сиди тихо!» Дядя Лёка достает из папки еще одни старые истрепанные ноты. «Что это?» – спрашивает Марина, глядя на обложку. Когда мама поворачивается, от пламени свечей косы ее блестят, словно переплетенные золотыми ниточками. Но косы мешают ей. Брат бережно поднимает их и укладывает за спинку стула. Золотые ниточки исчезают. «Вот сейчас мы вам споем волжскую песню про Степана Разина», — объявляет дядя Лёка. Динка нетерпеливо ждет. Она знает, кто такой Стенька Разин. Мама много рассказывала о нем. И теперь, иногда, глядя с обрыва на Волгу, Динка представляет себе, как выплывают на середину реки расписные острогрудые челны. И на переднем сидит Стенька Разин. Кафтан его весь в серебре и золоте, шапка у него из алого бархата. Стоит перед ним чарка вина, и сидит рядом с ним персидская княжна. Но атаман говорит, что эта самая княжна совершенно ему не нужна. И Динка вполне согласна с атаманом Стенькой Разиным. Сейчас он будет сражаться и убивать врагов. Тут такое подымется, и она будет сидеть и хныкать. А товарищи атамана рассердятся. Одним словом, ни к чему ее тут держать. Пускай берет ее себе в подарок Волга-матушка. Вот какая песня есть про атамана. Но дядя Лёка будет петь про какой-то утес. «Утес Стеньки Разина», — объявляет он. Динка настораживается и вся превращается в слух. «Есть на Волге утес, диким мохом оброс», — запевает Олег. Динке представляется поросший зеленым мхом утес. Высоко-высоко возвышается он над Волгой. И сидит на том утесе храбрый атаман Стенька Разин. И никто не знает, о чем он думает. Знает один утес. Но если взобраться на этот утес, то утес-великан все, что думал Степан, все тому смельчаку перескажет. Динка глубоко задумывается. Песня давно уже допета, а она сидит, не шевелясь и уставившись в одну точку. Дядя Лёка тихонько окликает ее, потом громко кричит, вскидывая вверх руку. «Сарынь на кичку!» Динка вскакивает. «Что это?» – испуганно спрашивает она. «Что ты закричал?» «Ага!» – смеется дядя Лёка. «А важничаешь, будто все знаешь. Ну-ка, мышка, объясни, что я крикнул». Мышка охотно спрыгивает с кресла. «Это, понимаешь, Степан Тимофеевич?» «Не хочу Тимофеича какого-то. Говори, атаман Стенька Разин», — недовольно прерывает Динка. «Но это ведь все равно. Так вот, когда увидит атаман врагов и захочет на них напасть, он сразу кричит: «Сарынь на кичку!» И все товарищи его выскакивают, а враги сильно пугаются, и никто атамана победить не может. «Да, дядя Лёка?» – спрашивает мышка. «Да-та-да, но что означают эти слова? Ты не знаешь?» «Это, может, такой клич просто?» – интересуется мышка. «Нет, не просто. Сарынь – это голытьба», – начинает объяснять дядя Лёка. Но Динка крепко зажимает уши и отбегает к двери. «Мне не объясняй, я сама знаю!» — кричит она оттуда. Ей кажется, что чудесные слова потому и таят в себе волшебную силу, что они непонятны. Сам атаман Стенька Разин шел с ними в бой. «Сарынь на кичку!» Они звучат как заклятие против врагов. Как можно их объяснить простым, скучным голосом? Они могут все потерять от этого. И, пятясь от дяди Лёки, Динка еще крепче зажимает уши. «Не объясняй, не объясняй, я не хочу!» — кричит она с испуганным и сердитым лицом. «Что случилось?» — спрашивает мама, Но Динка уже исчезает за дверью.